Глава 17. Напролом. Улучшал я свои навыки тени не просто так. В связи с тем, что для заправки сумеречных гемов требовалось слишком уж много жертв, а отступники ресурс конечный, я почти сразу задумался над другим способом получения заряженных камней. Также остро вставал вопрос про корма мартикантов. Гораздо удобнее отдавать им все человеческое мясо, чтобы они его заготавливали впрок. Я разогнал сычевцев по домам, а сам встал за зачаровальный стол, чтобы создать себе новый теневой нож взамен утерянному. Мне нужен был образец посильнее. С тенью при зачаровании всегда большие проблемы. Пока объездишь и приручишь оружие под себя, чтобы оно не соскальзывало в потусторонний мир, можно с ума сойти. Благо у меня три ума, потому не беда. Скорость создания артефактов значительно возросла с появлением еще одного клона. Я быстрее обрабатывал лезвие, а когда оно артачилось и долго не появлялось, просовывал ладонь напрямую в потусторонний мир и выхватывал оттуда наглеца, показывая, где его место. 40 процентилей — это тебе не хер собачий, как сказал бы Семен. Нахватался у старика присказок. В общем, за 3 часа у меня получилось 20-ка. Я даже особо не устал и чувствовал, что могу создать и 30-ку. Но для этого нужны были ингредиенты, а бегать, выискивать их — не самое лучшее время. «Обойдусь тем, что есть, а потом сделаю максимально возможные ножи», — сказал я себе, и следом изготовил огненный артефакт с таким же значением, но уже за 2 часа. К обеду мои обновки были готовы. Отослав голубем письмо к мартиканту Тереху, я сел за стол с Ривкой и Ицхаком. Парень водил ложкой в тарелке с супом и хмурился. «Дядя Артем, а дядя Ваня ведь выздоровеет?» Девушка тоже посмотрела на меня, когда я откусывал вкуснющую жареную свиную ногу, заказанную из трактира неподалеку. Прожевав, я отпил квасу и потрепал мальчишку по плечу. «Не бойся, я что-нибудь придумаю. Обязательно спасем дядю Ваню», — и подмигнул Ривке. «Выход можно найти из любой ситуации». «Но ты ведь слабый некромант», — возразил Ицхак, опустив ложку на стол. «Как ты собрался его лечить, если ничего в этом не смыслишь?» «Это кто тебе такое сказал?» «Наверное, подслушал вчера у ребят. Они немного подвыпили», — оправдываясь, вставила Ривка. Я поднял бровь. «Ничего себе разговорчики какие закатили. Видимо, в спасение Ломоносова верил только я». «И что же еще они рассказали?» «Ничего плохого», — вступился младший Гольдштейн. «Они не говорили ничего плохого, только хорошее», — повторил он горячо, «что ты самый сильный маг огня в бастионе, и еще про тени и...» Начал он тараторить. «Верю, верю», — успокоил я его и отложил столовые приборы в сторону. «Послушай, Ицхак, я спасу Ивана, потому что в первую очередь он мой друг, а друзей я не бросаю. Точно так же, как я спас бы тебя или Ривку, понимаешь? Но он же...» Пацан закусил губу, чтобы не разреветься, а потом вытер глаза предплечьем и выбежал из-за стола. «Сядь», — велел я Ривке, которая дернулась было за своими утешениями. «Пусть побудет один. Ему не надо, чтобы ты видела его в таком состоянии. Он же ребенок. Он в первую очередь мужчина». Я вытерся полотенцем. «Вот и дай ему шанс вести себя как мужчина. Так, все. Мне пора. Буду завтра утром или послезавтра». Я задумался, прикидывая время. «Если что, пришлю Мамона». И, поцеловав девушку в щеку, вышел на улицу. Огнеупорная броня уже была на мне вместе с остальными артефактами. Я сгонял в ратушу и взял там 2 заказа на бреши. Из-за того, что Иван в коме, мы теперь будем на мелочевку тратить по 4 часа вместо 2. Это проблема. Однако у меня был план. «Джон и маэстро, вы конопатите, остальные прикрывают», — объявил я собравшимся. Мы находились в гостях у Кишки. Почему у него? Он жил чистоплотнее всех остальных и в отдельном домике, арендованном у вдовы-ликвидатора. «Хорошо, Артем», — кивнул паладин. Тот, как всегда, был самым дисциплинированным из всех